Глава 45. Костя. Я бы вдул. И вчера ночью, и сегодня утром. Но кто мне даст? Меня тут как мягкую подушку используют, а не как альфа-самца. Ника вскочила по будильнику, носится туда-сюда, командует. Иди пока кофе свари, и яйца взбей венчиком. Свои? Пф. И я варю, и взбиваю, не свои. Она каким-то образом успевает одновременно сушить волосы, намазывать лицо кремом, натягивать юбку и жарить омлет. «Что будем делать?» — раздается ее вопрос, когда мы, наконец, спокойно усаживаемся за кухонным столом. «Позавтракаем, и я тебя отвезу на работу». «Я не об этом». «Я знаю, но не знаю, что сказать». «Говорю, просто продолжим». «Что продолжим?» «Все, мы же только начали. Я еще не трахал тебя в душе, на балконе и в лифте. У нас еще не было многочасовых марафонов и запойных секс-уикендов, после которых ты не сможешь ходить, а у меня сотрется хвост». «Ты все время про секс?» — хмурится Ника. «А ты про что?» «Я? Мне надо подумать». «Еще не подумала?» «Когда? Вчера я сначала психанула, потом уснула». «И как тебе спалось?» «Ты знаешь, прекрасно». «А я руку отлежал. Твоя голова не такая уж легкая, кстати». «Сочувствую твоей руке». «Лучше посочувствуй моему одинокому, тоскующему хвостику». «Пф». Ника закатывает глаза, а потом просматривает сообщение в телефоне. Девчонки говорят, что на боксе было классно. Собираются на второе занятие. А ты? И я пойду. В понедельник. Ага, конечно. Побежишь. Волосы назад. В лосинах? Интересуюсь я. А что не так с этой обычной спортивной одеждой? Ты в них слишком секси. Все яйца в округе сами собой взобьются в омлет при виде твоей попки. Это плохо? Улыбается Ника. Ну, ты сам меня учил быть сексуальной. А еще... Ее глаза вспыхивают, Ника смотрит на меня и хохочет. «Что? Помнишь, ты говорил, если я надену лосины, ты съешь таракана?» «Бля!» — срывается с моих губ. «И правда говорил. Тогда я и представить не мог, что это случится. Да еще и так скоро». «Не матерись!» Ника шлепает меня по руке. «Пиздец!» — говорю я, глядя прямо ей в глаза. «Костя!» — она прикрывает мой рот ладошкой. «Охуенные, я даю обещания!» Ника бьет меня по заднице, нормально так припечатывает, с оттягом. «Мне снять штаны? Сначала ты меня отшлепаешь, потом я тебя. Костя?» «Ладно, ладно, где у тебя тараканы? Давай всех сожру». «Серьезно? Пацан сказал, пацан сделал». «У меня нет тараканов», — Ника брезгливо передергивает плечами. «Можно я тогда просто омлетом позавтракаю?» Она смеется. «Да, со мной весело. А я хочу, чтобы было жарко». «Наши сегодня вечером в атмосфере собираются», — говорю я, когда мы садимся в машину. «В честь чего это?» «В честь пятницы. Пойдем?» «У меня сегодня родительское собрание. Иди один». «Что я там один буду делать?» «Они все с баба, а с женами». «Вообще тухлая тусовка намечается, если честно». «Тухлая? Потому что с женами?» «Ну...» «Мля, старые привычки сильны. Я всегда был против того, чтобы брать девчонок на тусовки. В смысле, чтобы друзья, у которых в это время были отношения, кого-то брали. Это автоматически делает вечеринку тухлой. А теперь у меня у самого есть девчонка. Больше того, жена. И что, я теперь сам тухляк? Я хер знает. Честно, сам не понимаю, как все это теперь. Говоришь, девчонки там будут? И Яна, и Соня, и Юля? Спрашивает Ника. В чате все пацаны отписались, что придут с женами. Ну тогда и я приду. Я в атмосфере, сижу на диване и в телефоне. Ника на своем собрании дает люлей родителям лоботрясов. Я уже пару раз подрывался ехать ее встречать, но она пишет, что рано, собрание затягивается. «Костя, как у тебя дела?» — раздается девичий голосок. Соня присаживается рядом на диван, аккуратно так ненавязчиво спрашивает. А взгляд напряженный? «Да как тебе сказать? Я нагнетаю обстановку. Я слышала, Ника только вчера узнала и вроде как была недовольна». «Вроде как», — хмыкаю я. «Сильно расстроилась?» — спрашивает Юлька, присоединившаяся к нам. Варлам, говорит, она очень ругалась. Это уже Яна. Кричала, что всех убьет, подтверждаю я. Но это было вчера. Если бы девчонки попались ей под горячую руку, капец бы им настал. Быстрый и жестокий. А сегодня Ника остыла. Но им это знать не обязательно. Пусть писаются от страха, клуши пузатые. А где она, кстати? У нее родительское собрание. Придет попозже. Клуши переглядываются. Сбежать хотите? Нет, мямлит Юлька. «Ой!» — Соня издает мышиный писк. А Яна просто испуганно охает. Все таращатся на дверь. «Ника! написала, что задерживается на собрании, а сама явно заехала домой переодеться. На ней какое-то убийственное мини, едва прикрывающее попку, и короткий топ, подчеркивающий грудь. «Ну все, девчонки», — говорю я, — «вам кобздец. И мне кобздец. А Нику сегодня ночью ждет много-много кобздецов».